Можно. Секундочку. Гермиона достала из сумочки зеркальце, посмотрела в него и, взмахнув волшебной палочкой, вернула зубы в бобриное состояние. Пусть первый раз будет таким, о каком ты мечтал. Ты же мечтал об этом? Конечно, юноша буквально впился в мягкие губы подруги. Хищник, отпрянула девушка. Нельзя так резко. В кино показывают, что это нужно делать нежно и аккуратно. Замри, теперь моя попытка. Как всегда, Гарри легко подчинился, поняв, что учиться целоваться ему предстоит обстоятельно и методично под руководством дотошной подруги, кажется, уже ознакомившейся с соответствующей литературой и комментариями опытных людей. Глава 38. Финальное испытание. Дни складывались в недели, приближая последнее, заключительное испытание турнира трех волшебников. Гарри продолжал учиться по школьной программе, дополнительно занимаясь разучиванием преимущественно чар под присмотром подруги, легилименции и окклюменции под ее же руководством, а также, опять с нею, в графике были поцелуи, полторы минуты при прощании вечером ежедневно, после двух минут объятий, ставших традиционными, но не менее приятными, даже, можно сказать, по-новому приятными. Очистка сознания перед отбоем сделалась штатной процедурой, сны после этого парня не беспокоили, то есть ничего тревожного не содержали. Зато однажды удалось выхватить картинку, где Питер Петтигрю подносил к его, то есть Волдеморта, губам чашу с неаппетитного вида напитком, который, кажется, настолько не нравился тому Редблу, что вызвал резкое раздражение. Определиться с местом, где это происходило, не удалось, увиденный кусочек заросшего паутиной потолка, не та информация, что позволяет отпарировать по подсмотренному адресу. Зато в общении с подругой наметились значительные сдвиги, многократно проникая в сознание друг друга и также охотно принимая посетителя, ребята наловчились обмениваться безмолвными посланиями богатого и разнообразного содержания. Теперь в большом зале они садились не рядом, а по разные стороны стола, ведя безмолвные разговоры на темы, начиная от «еще ложечку», заканчивая «а вот при трансфигурации каменных объектов в керамические формула преобразования вырождается до тривиально из-за сокращения компонент пластичности и эластичности». Да, Поттер и Гринджер могли беседовать мысленно, и даже позволяли друг другу копаться в собственной памяти, четко указывая, куда идти и где искать. Подруга частенько ругалась на обилие хлама в загашниках парня, где даже с указателями найти нужное не так уж просто, а он как-то раз, ведомый любопытством, забрел в раздел о применении косметики, наткнулся на информацию об эпиляции в зоне бикини, с тех пор никогда не отклонялся от рекомендованного маршрута. Правда, был у таких бесед еще один побочный эффект. Немые разговоры неизменно вызывали удивление и настороженность окружающих. Удивление, у знакомых с искусством проникновения в разум, понимающих, насколько непрост процесс, и не понимающих, как им успешно овладели студенты четвертого курса. Настороженность, у всех прочих, которые вообще не понимали, как два человека могут общаться, просто глядя в глаза, а ведь явно общаются, судя по выражениям лиц, и даже могут, работая вместе на уроках, действовать, как одно целое, абсолютно не мешая друг другу и все так же безмолвно. По школе снова поползли слухи о темном лорде и темной леди. Попавшие под волну сплетен иностранцы невольно ежились, особенно дурмстронговцы, получившие кое-какие реальные подтверждения неоднозначной славы ребят. Незадолго до завершающего тура состязания участников привели к бывшему квиддичному стадиону, где теперь поднимались густые обширные заросли, специально выращенный лабиринт, в котором состязающимся предстояло добраться до Кубка Огня, преодолевая неизвестные пока препятствия и соревнуясь при этом друг с другом в скорости. «Кто быстрее добежит, не откинув копыта», – прокомментировал испытание Поттер. «Вот и финишная ленточка», – обрадовалась Гермиона полученной новости. «Наверняка как раз этот кубок и окажется порталом, который забросит первого, кто к нему прикоснется, в лапы хвоста, чтобы дать ему возможность использовать твою кровь для ритуала. Это если я до него первым доберусь», – хмыкнул Гарри. «Остальных придержит Барти-младший. Он, наверняка, будет выпускающим на этом этапе», – пожала плечами подруга. «Да и следящим тоже. А ты из-за опережения всех по очкам пойдешь первым с солидной форой». Готовясь к последнему испытанию, ребята особенно налегали на заклинания, которыми можно было воспользоваться в боевой обстановке для расчистки себе дороги. «В узких коридорах особо не поманеврируешь. В заключительный день турнира Гермиона выглядела спокойной и безоблачной, что вызвало у Гарри смутные подозрения. Такой подруга бывает, когда что-то затевает. «Будь осмотрительным», — напутствовала она своего парня и вместе с Невиллом и Ханной направилась к трибунам. Под прикрытием массивного тела товарища и его совсем не миниатюрной девушки, мисс Всезнайка незаметно прошмыгнула под расположенные ступенями зрительские места, надела мантию-невидимку, уселась на заранее принесенную сюда метлу и, поднявшись на фут вверх, аппарировала в известное только ей место окрестности Литтлхэнгтона. Она уже не один раз осмотрела с воздуха, оставаясь скрытой от чужих взглядов. Так что спрятанную от прохожих в густых зарослях лачугу с приколоченной к двери змеей обнаружила давно. Свет, несмотря на уже наступившую темноту, в окнах не горел. Было тихо и пусто. Значит, ритуал планируется проводить не здесь, и поддержать Гарри своевременным ударом с тыла не получится, поняла Гермиона, вернулась на стадион и заняла место рядом с Невиллом. Смотреть здесь было абсолютно ни на что. Плотные стены зелени скрывали от зрительских глаз решительно все. Только комментатор иногда докладывал о продвижении чемпионов по лабиринту, поскольку мог следить за их отметками на специальной карте, где были отмечены коридоры и расставленные в них препятствия, да Крауч в облике Грюма маячил рядом с входом в лабиринт. Оказавшись между высоких стен плотных кустов ростом с деревья, Гарри помчался правым проходом. Неясно, Крауч не успел очистить маршрут или звезды сложились неудачно, но сюрпризы начались почти сразу. Взорвался плох хвоста, броня броней, конечно, а если неустойчивый комок энергии залетит в пасти, будет с дури проглочен. Чемпион ускорился, надеясь найти ответвление до того, как на шум начнет сбегаться всякая плотоядная гадость. Опутал веревками акромантула, развеял стаю пикси и уперся в тупик, вдребезги разбив надежду пройти лабиринт на скорости. Взрывные заклятия не помогли, не сделали прохода и даже веток не пообламывали. Видимо, над стенами поработала целая команда мастеров чары трансфигурации. Гарри вернулся и взял левее, наткнувшись на толпу красных колпаков, которых пришлось отогнать мощным потоком пламени. Заморозил болото и напоролся на мантикору, которую от неожиданности взорвал взглядом, не сдержал рефлекторного порыва, уж очень испугался. Стаю птиц с твердыми как долота клювами принял на щит. К счастью, быстро отстали, не желая удаляться от гнездовья, и уперся в сфинкса с заковыристой загадкой. А затем и кубок показался, весь такой сияющий. Сосредоточился, ведь главная опасность впереди, аккуратно убрал палочку в футляр, чтобы случайно не сломать главный калибр, и ухватился за ручку древней посудины. Рывок, короткий полет, и он рушится с высоты в пару ярдов на ночное кладбище. То есть портал специально настроен так, чтобы его шмякнуло. Ну да, без травмы не обошлось, ногу он подвернул. Однако, никто не встречает, пусто. Хотя, нет, скрипнула дверь сторожки, и нарисовался коротышка со свертком в руках. Гриффиндорец, прихрамывая, двинулся на сближение, несмотря на возникшую в голове боль, свидетельствующую о близости его заклятого врага. А вот и Поттер, хозяин, прозвучал незнакомый голос. «Приступай», послышался ответ. В это же мгновение голова Питера Петтигрю лопнула с характерным хлопком, знакомым Гарри по выступлению пожирателей на чемпионате мира по квиддичу. На этот раз юноша избавился от лишнего сознательно, а не с испуга, как в лабиринте при виде мантикоры. Сразу после удара подросток, кривясь и шипя сквозь зубы от боли в голове и ноге, бросился в рукопашную, ведомый теми же мыслями, что и на первом курсе. Если враг заведомо сильнее или искуснее в магии, нет смысла драться с ним магией. Безголовое тело Петтигрю сделало шаг вперед и повалилось. Сверток упал, и из него вывалился новый уродливый гомункулус, из хилой ручонки которого Гарри вырвал волшебную палочку и тут же сломал об коленку. Самого же уродца схватил за ноги и шмякнул головой о каменную стенку сторожки. Насмерть с одного удара, потому что череп раскололся, а мозги разлетелись. На адреналиненный организм силы не экономил. Собственно, тельце стремительно рассыпалось в прах, испустивший дымный сгусток. Вот, оказывается, что такое вышибить дух, подумал Гарри, поднимая выпущенный им при падении кубок огня. Рывок, короткий полет, и он уже перед трибунами, хотя, снова шмякнулся. Оркестр, восторженный рев зрителей и всеобщее ликование, из-за которого никто не обратил внимания на осевшее и расплывшееся тело преподавателя защиты у входа, вставший никому не интересным лабиринт. Взбешенная Гермиона, уловив по связи остаточную тревогу и просто дикое облегчение любимого, лишила засланца всех костей, ощипала, выпотрошила и сняла кожу. Эти кухонные заклинания не сопровождаются эффектами вроде лучей или искр, поэтому остались незамеченными. Зато шансов выжить у верного слуги темного лорда нет, а у будущих детей будущей миссис Поттер теперь есть шанс вырасти в полной семье, то есть и с папой, и с мамой. Какая же ведьма не пожелает такого, и плевать, что от этого какому-то мерзавцу будет больно. Про события, случившиеся между стартом портала в сердце лабиринта и финишем на лужайке перед трибунами, Гарри никому не рассказал, за исключением подруги, конечно, да и не словами он повествовал, а показал прямиком глаза в глаза. В ответ получил отчет об отсутствии кого бы то ни было в заброшенной лачуге, где когда-то жили оборванцы по фамилии Гонт. Ну и про то, чем достала Барти, Гермиона тоже ничего не скрыла. А потом котик и выдра пробрались в кабинет директора, где затаились под шкафом и стеллажом. Северус. Во время последнего испытания, портал, который должен был доставить победителя к судейским местам, унес Гарри в неизвестном направлении, но вернулся с ним через считанные минуты. А мой артефакт, отмечавший, что темный лорд крепнет, сообщил об его очередной гибели. Это наводит на мысль о причастности юного Поттера к пертурбациям, происходящим с, хорошо, не вздрагивай так, тем, кого нельзя называть, директор. К сожалению, я не могу развеять ваших недоумений, потому что обещал никому не рассказывать. К тому же общение с этим очкастым мерзавцем не доставляет мне ни малейшего удовольствия, так что от просьбы уточнить детали попросил бы меня избавить, напряженным голосом ответил Зельевар, и в голосе этом чувствовалось в очередной раз крепнущее желание залиться успокоительным, возможно, многоградусным. Одно могу сказать точно, у гадкого мальчишки, действительно, достаточно сил, чтобы победить темного лорда. Как вы сами знаете, он проделал это уже четырежды. Не пойму только, почему убивать Аластера нужно было так изуверски. Главное, за что, чего. А, ты же не в курсе, что его исковерканное темнейшей магией тело оказалось телом неизвестного под оборотным зельем, остатки которого нашлись во фляжке, из которой он всегда пил, воскликнул Дамблдор. А самого Аластера Авроры обнаружили запертым в его собственном сундуке, где он сидел, увязанный в настоящий кокон из веревок, для надежности, видимо, чтобы из него можно было выщипывать волоски для оборотного зелья. Поппи уже занимается здоровьем моего старого друга, директор вздохнул, в который раз за эти годы. Но, судя по всему, преподавать в этом году он уже не сможет, а в следующем, вряд ли возьмется. А старшему Краучу придется во второй раз хоронить сына, а Ластер-то помнит, кто его пленил и держал весь учебный год связанным. Вот и хорошо, что все выяснилось и закончилось благополучно, не поддержал жалостливую тему профессор Снейп. Пойду, пожалуй, пришло время снять с огня старящее зелье для Минервы. Кстати, воспрянул директор, что за незадача с ней приключилась? Я уже говорил, Альбус, что обещал никому не рассказывать о некоторых обстоятельствах, связанных сами понимаете с кем. Это ты так теперь о Поттере? Не понял Дамблдор. В ответ полыхнуло пламя в камине, Зельевар поспешил удалиться. Бедняга, совсем нервы не к черту. Может, ему тоже что-нибудь подарить, только подождать надо, а то запарано и ты просто выкинет. На некоторое время в комнате воцарилось глубокомысленное молчание. Неужели подрастает новый темный лорд? Задумчиво проговорил директор. Судя по тому, что отмечают наши коллеги, чьи портреты имеют возможность наблюдать в коридорах повседневную жизнь Хогвартса, юный Поттер предпочитает нежное общение с дамой своего сердца, а уже с ее подачи, учебу, но никак не преследование амбициозных целей, отозвалось изображение одного из бывших директоров школы. Он немного шалопай, но, в целом обыкновенный энергичный ребенок. Зато девочка у него звонкая, раздался аппетитный чмокающий звук. Эх, и почему мне такая не встретилась? Мешочек с деньгами, полученными в качестве приза за победу в турнире, Гарри отдал Гермионе. Сказал, что на булавке. Глава 39. Подготовка к семейной жизни. В эти летние каникулы Гарри даже и не подумал приезжать к Дурслям. Ну и что, что там защита? Она ему теперь и нафиг не нужна, потому что тот, кого нельзя называть свежеразвоплощен, а все его сторонники, избежавшие заключения, больше не топчут старушку землю. Каркарова и Снейпа он не считает способными причинить ему вред, а остальные парятся на нарах. Чего мозолить глаза нелюбимым родственникам, если у него, между прочим, имеется собственный дом, за которым, Кстати, некому было присмотреть. Как результат, даже любимую девушку так вот с бухты-барахты туда не пригласишь, потому что сначала нужно прибраться, да и угощение приготовить. А вдруг она приедет с родителями, а те обязательно возьмут с собой новорожденного сынишку. В общем, генеральная уборка по полной программе неминуема. Все-таки дом полагается содержать и обслуживать, иначе в нем докси заведутся или появится какая-нибудь нечисть вроде упыря или полтергейста. Жилье-то волшебное, так что обычными мышами или тараканами не отделаться. А тут оно еще и простояло почти год пустующим. Непорядок, одним словом. И участок зарос, и дорожки расплылись, стекла в окнах нужно помыть, пару дней, где руками, а где палочкой, благо место укрыто фиделиусом. Парнишка наводил лоск, а потом до него дошло, что, если по-хорошему, то надо бы завести домовика, как практикуется в большинстве волшебных семей, то есть кого-то постоянно живущего здесь и поддерживающего жилое состояние. Ведь общепринятые практики, в обиходной речи именуемые традициями, сложились не на пустом месте. Парень подумал немного, вспоминая, на Советкова из чистокровных может положиться, и написал о своем намерении Сириусу, Невиллу и Луне. В ожидании ответа подумал еще, хлопнул себя по лбу, обругав за скоропалительное решение, перебросился к Хогвартсу, прокрался в него котиком, и там уже в человеческом обличии заглянул на кухню, чтобы проконсультироваться у знатоков. В самом деле, кто же разбирается в эльфах лучше самих эльфов, а их тут целая толпа. Быстро приметив цепким взглядом старшего по кухне, Гарри объяснил проблему и получил в ответ заверение в полном содействии и предложение отдохнуть за чайком, пока поручение выполняется. И надо же, между сандвичем с корейкой и пирожком с абрикосовым джемом здешние малорослые трудяги подвели к нему немного заплаканную и слегка пьяненькую домовушку. Винки не виновата, она делала все, как велел хозяин, но ее прогнали, вручив одежду, сразу начала причитать эта сильно потрепанная даже на вид малышка. Хаем, озадачился Гарри, а с чего бы это он вдруг губу раскатал в расчете получить новенького, сверкающего чистотой и поскрипывающего от опрятности домового эльфа. Насколько стало ясно из общения с Кричером, ребята эти совсем непросты, ворчливые и без твердой руки способны полностью выйти из-под контроля. До того же Добби вспомнить, чокнутый ведь на всю голову. «Поступаешь на работу в мой дом», – безапелляционным тоном распорядился он. «Если вздумаешь сквернословить или пререкаться, вымою тебе рот померанцевым мылом. Жди меня за воротами школы. Исполняй». Эльфийка подтянулась, насколько позволяло ее состояние, сделала неуклюжий книксон и исчезла с негромким хлопком. «Гарри Поттер – правильный волшебник», – с кивком констатировал тот эльф, который обычно распоряжался, и вручил юноше корзинку с выпечкой. Винки послушно ждала нового хозяина там, где приказано. Взяв ее за тоненькую, почти птичью лапку, паренек зашел за ближайшие кусты, откуда парировал домой в Годрикову впадину. «Вымойся, оденься прилично и проспись», — буркнул он новой служанке. «Об исполнении доложить. Приступай», а сам принялся отвязывать письма от лапок почтовых сов, принесших ответы. Невилл и Сириус обещали расспросить знакомых, хотя как это будет делать находящийся в розыске крестный, уму непостижимо. Зато Луна сообщила, что у Малфоев имеется избыточный эльф, о приобретении которого можно поговорить. Например, прямо сейчас в кафе у Флориана Фортескью. Туда Поттер и аппарировал, как только слегка причесался. «Здравствуй, Драко». «Добрый день, Луна», – поздоровался он с однокашниками, уплетающими мороженое, кажется, фисташковое, из одной вазочки на двоих, что на взгляд Гарри как-то чересчур по-родственному. «Так зачем тебе эльф, Потти?» — насмешливым тоном спросил Малфой, позабыв ответить на приветствие. «Не грузись, Малфи. Я уже решил вопрос», — ответил Гарри. «Зашел извиниться перед Луной за беспокойство». «Никаких проблем, Гарри», — безоблачно откликнулась девочка. «А у меня есть, что предложить», — сардонически ухмыльнулся Драко. «Всего за 1000 галеонов, Добби». И перед ним появился тот самый домовик, что перекрыл проход к Хогвартс-экспрессу, а потом заставил Бладжер гоняться за гриффиндорцем. «Соглашусь взять, только если заплатишь ты», — пошутил Гарри. Малфой дернулся, как от пощечины, нахмурился и неожиданно ответил, словно ухватившись. «Согласен, зайдем в банк, чтобы не таскать золото», — теперь уже вздрогнул покупатель. «Хорошо», — ошарашенно кивнул Поттер, попрощался с Рейвенкловочкой и вместе со слизеринцем отправился в Гринготс. Вот кто его тянул за язык, шуточку, видите ли, решил пошутить. А то обстоятельства, что этого эльфа после короткого раздумья отдают с солидной приплатой, крепко настораживало. Видимо, этот уникум, даже получив предельно четкие указания, умудрялся наворотить такого, что проще сделать самому. А если просто выгнать, так с него ведь станется и вернуться. А это, с его-то талантом к деструктивной деятельности, уже катастрофа. Но, как говорится, раз уж попался на слове, отвечать за базар придется. Гоблин в банке быстро доставил из хранилища Малфоев увесистый мешочек с галеонами, и тут же отвез его в хранилище Поттеров. Драко вручил домовику перчатки, которые Гарри тут же отобрал, закрепив таким образом переход к нему прав собственника. То есть сделку провернули молниеносно. Домой отпарировал вместе с приобретением, едва завернул за угол. Демонстрировать публике свою крутость он по-прежнему избегал. «Осмотри дом, выяви недостатки и доложи», — приказал так ни разу и не открывшему рта Добби, который только пучил глаза и держал уши в положении чайка, то есть нижняя часть лопуха наклонна вверх в стороны, а окончание наполовину длины горизонтально. Забавный видок, надо признаться. Сам же хозяин домовладения и двух работников принялся за стряпню. «Если хочешь поесть, приготовь». Как-то это уже стало частью его мировоззрения. Ну а продуктами он давно запасся, и кухня снабжена всем необходимым. Как раз управился, когда из коридора появилась Винки, одетая в чистое махровое полотенце с утятами. То есть, проспалась, о чем и доложила Добби. Позвал второго работника Гарри, мыть руки и за стол, Винки тоже, и без возражений мне, потому что главное, дисциплина и исполнительность. Эльфы послушно заработали вилками, демонстрируя, что правила поведения за столом знают, и пользоваться приборами умеют. Напотчевав работничков и налив им чаю, хозяин подал выпечку с хогвартской кухни. А теперь, Добби, докладывай, какие недостатки тебе удалось выявить. Потребовал он строгим голосом. Отсутствуют шторы и гардины, неправильно расставлена мебель, насест для совы размещен у парадной двери, а не у выхода во двор. Эльф перечислял и перечислял, без запинки указывая на то, из чего сам Гарри не отметил бы и десятой части. «Отлично, Добби», — констатировал Поттер. «Теперь твоя задача — наметить и выполнить шаги к устранению этих несовершенств. По вопросам, связанным с выбором расцветок или, ну, там, фасонов, или куда что поставить, обращайся к Винке. Деньги для покупок в банке — вот ключ. Предел расходов — 1000 галеонов. Завтрак в 8, не опаздывайте». За работу, бездельники, взяв из сарая вилы, грозный и требовательный организатор отправился свозить мусор, которого за осень, зиму и весну накопилось больше, чем достаточно. Так что железная бочка и заклинание инсендиа ему в помощь, а залу Невиллу просил не разбрасывать. Вовремя он подсуетился. Когда после полудня следующего дня нагрянули гринджеры, дом выглядел вполне обжитым и по минимуму меблированным. Даже навес для машины Дэна они с Добби успели завершить, планируя вскоре возвести стены и навесить ворота, превратив его в гараж. Что-то руками, что-то колдовством, домовик оказался парнем расторопным и умелым. К тому же все больше помалкивал. Кстати, Винки тоже не любила болтать. Она, едва в поле ее зрения появился младенец, младший брат Гермионы, которого назвали Гербертом, превратилась в маленький деловитый ураган. Сноровисто разложила пеленки-распашонки по полочкам и шкафчикам и встала на пост у кроватки, отрываясь от вахты только для того, чтобы привлечь Гринджи Гарри Поттера сэра к кормлению сына, родного брата подруги. Спустя час на достаточно заслуженном по современным меркам автомобиле подкатили бабушка и дедушка Гермионы со своим малышом, которому еще и месяца не исполнилось. Вторая машина вместилась в зародыш будущего гаража только благодаря чарам расширения внутреннего пространства. Но тут подтянулся Сириус Блэк вместе с Дрю и их уже отлично ходящим и бегающим годовичком, крестником Гарри по имени Бейт. Нет, комнат в доме хватало, но оборудовать их нужно было немедленно. Кровати, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Пост Винки стал сначала двойным, а затем и тройным, по числу поступившей под присмотр детворы. А Добби просто невозможно было увидеть, настолько стремительно он появлялся и исчезал. Наконец, все устроены, накормлены и разговорами поразговорены. Дом наполнен гостями, в число которых вошли и Невилл с Ханной, к слову, устроенные подругой в одной спальне, с единственной кроватью. «Я успел соскучиться, Едва все в доме утихомирились, обняв подругу, Гарри провел руками вдоль ее спины и стал рабовладельцем, мурлыкнула Гермиона, вовремя. А то я просто ума не приложу, как бы справился с таким наплывом гостей. Знаешь, я раньше просто не представляла себе, что эльфы могут быть счастливы от того, что у них требовательный и строгий хозяин. Они счастливы, когда в доме порядок. Успела с ними поговорить, свинки. Добби поистине неуловим. Для Гринджи Гарри Поттера сэра Добби всегда уловим. С почти неслышным хлопком рядом появился домовик. Я это учту, кивнула подруга. Отдохни, эльф исчез. Твой дедушка с бабушкой. В нерешительности замолк юноша. Выглядит моложе своей дочери, моей мамы, кивнула подруга. У них, по-моему, второй медовый месяц. Так где же мой поцелуй? Вопросительно приподняла она бровки. А я еще вот чего не понял, продолжил Гарри, хватая ртом воздух, когда истекли полторы минуты лапзаний. Невилла и Ханна, они что, уже, бум-бум? Нева просветила Дрю еще после второго курса. Ну у кого, в самом деле, парню спрашивать о том самом, не у бабушки же, хихикнула девушка. Плюс к тому, рассказала кое-что по части женской психологии. Странно, что ты не знал. Насколько я поняла, изначально наша лесная хозяйка имела виды на кого-то из вас двоих, а потом у нее появился Сириус, после чего мистер Лангбаттом оказался немного лишним. Но он уже имел крепкую теоретическую базу и совратил Ханну. С тех пор они ведут жизнь тайных супругов. Очуметь, даже растерялся юноша. Более структурный комментарий созрел не сразу, а ведь с виду лопух лопухом, да еще скромник, каких поискать, а вот поди ж ты, был скромник, докончился. Кажется, ученик превзошел учителя, иронично констатировала любимая, вспомнив, кто был примером для неуклюжего робкого мальчугана еще во время переправы через озеро на первом курсе, когда укрывали от холода своих будущих половинок. Физиологически ребята развитые, да и друг к другу относятся хорошо, надеюсь, не испортится. Правда, на Невилла теперь часто поглядывают старшекурсницы, он парень видный, мягко улыбнувшись на прощание, Гермиона ушла в свою комнатку, а Гарри превратился в котика и шмыгнул под лестницу, где в чулане попахивало мышами. У него, как у хозяина, тоже есть обязанности, а еще желание отвлечься от серьезных разговоров о будущем, которые вели взрослые, и чутко пошалить в свое удовольствие. Кажется, начала сбываться его давняя мечта о большой дружной семье. Глава 40. Вопросы к мистеру Поттеру. Гарри, ты не сердишься, что мы с Ханной так беспардонно вломились к тебе? Обрезающие кусты и деревья Невилл подошел к Гарри, грузящему на тачку набросанные им прутья и ветки. Не сержусь, хмыкнул очкарик. Как я понимаю, ее предки не в курсе, что вы вовсю гложите запретный плод. Не в курсе, чуть потупился приятель. А то была бы паника, хай и апокалипсис. Да и Хан не влетела бы и мне. Она и так с трудом отпросилась к своей подруге Гермионе Гринджер, живущей с мамой и папой. К Гермионе? Приподнял бровь Поттер. Ну, то есть Гермиона ведь взаправду живет здесь и с папой, и с мамой, состроил максимально честные глаза Невиллу, а то бы не отпустили. Это мне всегда можно побыть у тебя, а ее очень строго спрашивают, где она и с кем. Мистер и миссис Аббат придерживаются старых правил и даже уже переговорили с моими родителями насчет помолвки. Скорее бы уже ее провели, вздохнул он. Помолвки, это чтобы вас официально признали женихом и невестой, ну да. Тогда всем станет спокойней в том плане, что и грех не такой уж и грех, потому что все равно поженится. А если сговор расторгнуть, продолжил расспросы Гарри, при том, что девушка уже не девушка, тогда она как, сможет выйти замуж? Это я спрашиваю, потому что не знаю всех заморочек чистокровных. Поэтому, если невеста позволила жениху слишком много, расторгнуть помолвку невозможно. В смысле, без последствий для парня, проявившего нетерпение, потому что последует откат. Но макгловские медики уже умеют восстанавливать целомудрие, Гермиона говорила об этом Ханне. Поэтому мы и не паримся, тем более, что не собираемся расставаться. Какое-то время ребята просто молчали, продолжая работу. А вы-то почему с этим тянете? Задал Лангбаттом давно чешущий язык вопрос. Не то, чтобы тянем, Невилл. Просто у всех это назревает по-своему. Нам достаточно и того, что уже есть. Ладно, ладно, я о другом хотел с тобой договориться. Тут у тебя среди многолетнего одичания нашлись две травки и один вид кустарника, очень интересные в плане сбора соцветия и листиков. Я бы их зельеваром толкнул. А поскольку они на твоей территории, прошу на это позволение. Да не вопрос, Нев. Бери, конечно. В смысле, собирай, Гарри. Так просто это не делается. Самым серьезным тоном начал просвещать юный травник. Мы же с тобой в будущем люди семейные, обязанные думать о том, на какие средства содержать жен и растить детей. Поэтому просто так, бесплатно, я не должен пользоваться тем, что принадлежит тебе. Не бесплатно, а как, не понял Поттер. Впрочем, он был не одинок. Ответом был взгляд в стиле. Ты реально простой, как лом, или издеваешься? Истина, как обычно, была где-то рядом. Гарри не чуждо было понятие выгоды, но в отношении узкого круга своих он подобным образом как-то не думал. Давай, я буду отдавать тебе половину выручки. И покажу, что не косить, и чего не подстригать. Хорошо, будь по-твоему. И, да, мне ведь тоже нужно мыслить на перспективу. Мерлин, сколько же хлопот с этой семейной жизнью. Несмотря на то, что она даже толком еще не началась. Закончив погрузку продуктов, Дэн и Гарри уселись в автомобиль. Так что там у тебя с моей дочерью? Грозно, но пока без явного наезда, спросил мужчина. Планируем пожениться через 2 года и 1 месяц. Как только мне стукнет 17, ответил подросток, застегивая ремень безопасности. А, если не про официальные моменты, ты не слишком много себе с ней позволяешь? Я, да вообще ничего. То есть мы формируем отношения по составленному ей графику, сэр? На этом месте мужчина подавил желание сделать жест рука-лицо. Все-то у нее, разумницы, по графику, даже романтика. В частности, сейчас учимся целоваться. Вы ведь знаете, что Гермиона не скороспелка, а девушка твердых зимних сортов. То есть требуется соответствующей выдержки и тщательного ухода. Подходить к ней следует в исторически выверенные агротехнические сроки. Парень наставительно поднял палец. Дэн некоторое время осоловело смотрел сквозь лобовое стекло, осмысливая метафоры, а потом заржал. Долго готовил этот спич, наконец, отсмеявшись, спросил он. Ну, отцы, рано или поздно, должны сурово поговорить с парнем своей кровиночки. Вы долго сдерживались, сэр, с уважением ответил Гарри. Да как-то ты раньше маленьким был, а тут гнездо для семейной жизни свил. Обставил все по-взрослому. Завтрак, хотя ты всегда вкусно готовишь, но в этот раз впечатление произвел. Серьезного человека с далеко идущими планами и твердыми намерениями. Ладно, если тон задает моя дочь, не стану обрушивать на вас груз запретов или инструкций. Дэн завел мотор и порулил от продуктового магазина к дому Поттера. А этот чертов Фиделиус ты когда снимешь? Спросил он, наблюдая за тем, как из ниоткуда на фоне леса проявляются постройки маленькой усадьбы. Когда мне 17 исполнится, это защита от колдовства несовершеннолетних, то есть не от самого колдовства, а от надзора за ним. Эмма хотела бы остаться у вас на лето вместе с Гербертом. Очень уж место тут воздушное, лес, речушка, а мне нужно работать. Ты не против, если они у вас погостят, а я стану наведываться по выходным? Без проблем, сэр, ответил Гарри, про себя отмечая, что отец подруги сказал у вас, признаваясь, что подсознательно уже объединил свою дочь с ним, с Поттером. С другой стороны, как бы не оставляя подростков наедине друг с другом на целое лето, маменька будет присматривать. Гермиону, ее маму, бабушку и подругу Дэн увез в магазин, а Дрю с Невиллом отправились в лесочек приводить в порядок территорию. Годовалый сын Дриады крестного катался по комнатам верхом на крупном черном псе, а Поттер колдовал на кухне, ему сегодня целую ораву кормить. Причем изрядно набегавшуюся, а значит, жутко голодную. Гарри обратился к юноше дед подруги. Хотелось бы узнать, насколько обременительно для тебя изготовить еще некоторое количество того крема от морщин, которым ты так удачно позволил нам с супругой вернуться в молодость. Не обременительно, ответил юноша, перенацеливая нож с чистки картошки на нарезку морковки и посылая для поддержки процесса разделочную доску. А что, молодость действительно вернулась? Не временный эффект, а, ну не знаю, как, не временный, успокоил экспериментатора старик. Мы ведь с бабулей тоже медики, как и родители Гермионы, но не стоматологи, а сексологи. Так что провели несколько серий анализов с определенной периодичностью и установили, обмен веществ у нас проходит в соответствии с нормой для людей в возрасте от 22 до 28. Это сразу вслед за юностью на пороге зрелости, расцвет молодости. Впечатленный результатами, Гарри внимал, не перебивая. Так вот, у меня крепнет намерение вернуться к врачебной практике, к которую я оставил из-за груза прожитых лет, и, сразу признаюсь, хотел бы использовать твое снадобье для оказания помощи людям пожилым, точнее, тем, у кого старение привело к снижению либидо, обозначил курс доктор. Коллеги не слишком охотно берутся помогать страждущим из этого возрастного сектора, потому что традиционно добиваются скромных и неустойчивых результатов, а тут еще и большая вероятность навредить, если пациенты переборщат со стимуляторами. Сварю, сколько потребуется, пожал плечами Гарри. Работа, конечно, не на один день, нужна определенная подготовка ингредиентов, но для меня, ничего сверхсложного. К тому же у нас с Гермионой еще 6 банок осталось от первого раза. Заберете? С удовольствием. И, пожалуй, завтра же вернусь в Лондон. Ты не против, если бабуля с сынулей немного погостят у вас? Очень уж место тут благолепное. Конечно, без проблем, радушно кивнул хозяин, отведывая подливку и добавляя в нее немного толченого ореха. Повинуясь движению его палочки, сковородка коротким поперечным движением оторвала от своего дна сразу 7 котлет, подбросила их и поймала уже перевернувшимися в воздухе. Расплескавшийся при этом жир был подхвачен противо и возвращен обратно, где принялся послушно скворчать. «Не устаю восхищаться волшебством», — весело проговорил молодой дедушка. «Ты просто артистически колдуешь». «Да, я очень сильный и умелый волшебник. Ваша внучка настойчива», — парень выделил слово интонацией, добивалась от меня совершенства во владении чарами. Признаться, без ее участия в моем обучении, я бы не сумел добиться столь впечатляющих результатов. Гермиона очень за тебя переживает. Кстати, пора сделать очередной шаг на пути к взрослению, ухмыльнулся дедушка. Ты вот согласился снабжать меня средством, положенным в основу замысла вполне прибыльного плана, но ничего для себя не потребовал взамен. А ведь тебе предстоит обеспечивать супругу. А, со временем, и детей учить одевать, то есть, если по-взрослому, уместно было бы потребовать от меня доли в будущих гонорарах, половины, справедливо, а, поскольку мы с тобой оба джентльмены ограничимся устной договоренностью, в кухню влетела Винки, выхватила из подогревателя бутылочку с соской и умчалась, сэр, обратил на себя внимание появившийся в дверях Добби, со стороны шоссе приближается грузовик с мебелью. Не могли бы вы встретить его у развилки на главной площади? Нам, домовикам, не положено показываться маглам, а водитель не сможет проехать под Фиделиус без сопровождающего. Присмотри тут, откликнулся Гарри, спуская в кастрюлю нарезанное тонкими брусочками мясо, и исчез с негромким хлопком. Мне кажется, или ты действительно охотно служишь здесь? Спросил дедушка у домовика. Гарри Поттер величайший волшебник, откликнулся эльф. Служить ему неимоверная честь и огромное счастье. К тому же сам он очень требовательный и жутко конкретный. А какого мнения ты придерживаешься о моей внучке? Продолжил выпытывать детали дедушка. Гринджи Гарри Поттера, сэр, это его половина, не задумываясь, ответил Добби, роняя нарезанную морковь с разделочной доски на пол. Ой, воскликнул он, бросаясь на перехват и зацепляя по дороге кастрюлю со спагетти. Впрочем, стараниями быстро протянувшего руку отставного сексолога гарнир был спасен. Надо же, озадачился недавний старик, сделал резкое движение, а от этого у меня ничего не болит. Обрадованный тем, что второе блюдо не пострадало, домовик чистил новую морковь, щелчком пальцев убрав с пола ту, которая только что упала. «Все никак не привыкну, что снова молод», — продолжил дедушка. Целый фургон мебели Гарри выгрузил чарами левитации, пока дедуля поил чаем водителя Макгла. То есть статута секретности был соблюден. Зато со втаскиванием мебели в дом пришлось ждать, пока не приедут женщины, явно купившие эту кучу деревяшек, следуя одним им ведомому плану. Дядюшку подруги пришлось кормить из соски, потому что дамы явно вошли в раж в угаре шопинга и несколько подзадержались с доставкой пропитания чадом своим, отчего Винки слегка зашилась. Понимая, что даже у волшебных существ нервы не железные, в детской домовушку сменил Сириус Блэк, сына-то он выпистывал, потому что супруга часто и подолгу бывает на работе, а эльфийки накапали снотворного зелья и, выяснилось, что домовики не оборудовали себе спальных мест, а ютятся в закутке для швабры ведер. Домашние заботы сыпались на голову Гарри, как из мешка, однако он не унывал, стойко встретив парково-хозяйственный день. Приехали дамы с матрасами, подушками, простынями и полотенцами, шкафы, гладильная доска, прикроватная тумбочка. Пришел монтер устанавливать телефон, прибыли ребята из отдела магического транспорта подключать камин к сети, и каждый что-то спрашивает. Ужин приготовил Добби, а выспавшаяся Винки отругала безответственных маму и бабушку подруги за нарушение графика кормления, после чего Гарри тайком погладил ее по головке, а Гермиона научила наворачивать на себя сари из специально для этого купленных шелковых штор ручной росписи. У Гермионы возник план наладить мгновенное перемещение своего папеньки между домом в пригороде Лондона и особняком в Годриковой впадине. По логике для этого подошел бы камин, но выяснилось, что ни волшебников он не переносит. И тут вспомнили про исчезательные шкафы, слышали где-то упоминание о таких устройствах. Мисс Всезнайка энергично прочесала библиотеку Блэков, после чего наведалась в Хогвартс. Юркой выдре нет дела до закрытых дверей там, где существуют ходы для питомцев. И для Гарри наступило время освоения новой для себя отрасли познания. Невилла с Ханной тоже подтянули к делу, да и Сириуса запрягли. Через 8 дней в жилище Поттера имелась дверь, ведущая прямиком в дом родителей Гермионы. Просто в нее нужно было зайти и выйти обратно. А еще через 2 дня такой же ход вел и к бабушке с дедушкой. Невилл сушил листья и соцветия в тени на веранде, а Ханна училась вязать под руководством Эммы, что-то ее в этом зацепило. Быт к этому моменту окончательно наладился, дом был снабжен решительно всем необходимым, даже телевизором и компьютером, с экранами от магии, разумеется. И Гарри уселся за учебники, на это лето, ближе к осени, для него была запланирована сдача химии, физики и математики за среднюю школу нормального мира. Пора думать о взрослой жизни, рассуждал Поттер, закрепляя листы обшивки гаража чарами вечного приклеивания. Магия создает массу удобств бытового плана, но, если не собираешься становиться темным властелином или министром магии, то нужно подыскать себе интересное дело, которое не наскучит через год или два. Так ты собираешься вернуться в мир обычных людей? Спросил Невилл, подавая следующий лист. Скорее не собираюсь бросать его. Здесь больше возможностей для дальнейшего роста, потому что маглы стремительно развивают технику и непрерывно совершенствуют технологии. Мне хотелось бы работать в области биохимии с уклоном в сторону фармакологии или косметологии. Если изобрету крем для безболезненной эпиляции, женщины мне памятник поставят. А если вдобавок сделаю крем от облысения, дадут Нобелевскую премию. Эпилог. 17 лет спустя. Изящная выдра с интересом смотрела на то, как черный кот подкрадывается к сидящей на одном из низких сучьев птице. Наконец, прыжок, успевшая улететь ворона, и оба зверька принялись пробираться под низко нависающими над сочной летней травой ветвями кустарника. А вот и поляна, посреди которой горит костер, над которым на железном треножнике установлена сковородка. Черноволосый растрепанный мальчик лет 10, ворошащий под ней дрова, выглядит чумазым дикарем, уже неделю партизанищим по лесам, выслеживая неосторожных конкистадоров. Девочка же на пару годиков младше, переворачивающая деревянной лопаткой котлеты, напротив, сама чистота и опрятность. Ее каштановые волосы убраны в 2 толстые пушистые косы, невольно выдающие наблюдателю, что на самом деле они упруго и непокорно вьются, но некому искусному куаферу удалось смирить их буйство не иначе, как с помощью волшебства. Ни один волосок не выбивается из не слишком тугого плетения. 3-й член этой группы, тоже мальчик, явно младше остальных, сосредоточенно перемешивает в котелке кашу, пробуя ее и обжигаясь. Его каштановая шевелюра выглядит коротким ежиком. Полюбовавшись на эту картинку, кот и выдра спятились вглубь зарослей, превратились в мужчину и женщину, одетых в туристические костюмы, и вышли к детям. «Все готово, па!» — встретила их девочка. «Майкл, Роберт, мойте руки и лицо», — добавила она, обращаясь к старшему из мальчишек. Женщина, а это была Гермиона, полила сыновьям и мужу из волшебной палочки. Тем временем дочка накрыла разложенную прямиком на траве скатерть и подала кашу вместе с котлетами, в походе меню не изобиловало разносолами. «Что же, с готовкой на костре Эмили справилась», — констатировал Гарри, закончив со своей порцией. «В принципе, если пешее хождение по лесам Британии с рюкзаками на горбу вам уже надоело, можно подумать о песчаном пляже на берегу теплого водоема. Хочу к тете Бетси», — выступил самый младший. «Там нет большого теплого водоема, Роб», — ответил старший из сыновей. «А с малышкой Сьюты встретишься, когда будешь в гостях у прадедушки, всего-то пара миль пешей прогулки через лес к тете Дрю. Может, в Италию? Почему бы и нет?» Пожала плечами мать семейства, выждав немного, чтобы убедиться, что иных предложений не поступает. Взмахом волшебной палочки она сделала посуду чистой и заставила сложиться в пластиковый контейнер. Гарри аналогичным образом свернул палатки и уложил рюкзаки. Все встали, навьючились, взялись за руки и исчезли с негромким хлопком. «Нашла подходящий свободный номер в Тунисе», — объявила мать семейства, поворачивая монитор компьютера в сторону собравшихся в ее кабинете домочадцев. «Вот так выглядит пляж при отеле. Это бассейн с пресной водой и горками. И премьер-меню. Все незнакомое, кроме бренди», расплылся в улыбке отец. «Не откажусь попробовать чего-нибудь новенького. Мне нравится», кивнула Эмили. Мальчики согласно кивнули и встали так, чтобы было удобно взяться за руки, выражая, таким образом, готовность отправиться в путь. Мелких непосед радовала любая смена обстановки. «Тогда я оплачиваю 4 дня», маменька поелозила мышкой, постучала по клавишам и запустила процедуру отключения. «Поехали», — сказала она, беря за руку дочь. Гарри подхватил под локотки сыновей. «Переносимся к главному входу», — уточнил он, и все семейство исчезло с легким хлопком. «Ну вот, даже обедать не захотели», — вздохнул на прощание Добби. «Говорят, что буквально 10 минут, как из-за стола». Робин забыл свой планшет, появилась озабоченная Винки. «Значит, позовет меня», — обрадовался домовик. «А то скучно в доме без хозяев». Когда малыши подросли, вздохнула эльфийка. Майкл и Эмили увлеченно играли в карты в компании новой знакомой, девочки лет 12, в то время как их братишка уже начал подремывать в кресле, накупался, набегался. Взрослые гоняли шары на бильярде, несколько отдыхающих потягивало коктейли у стойки, после жаркого дня очень приятен тихий вечер в прохладе, навиваемый кондиционерами. Сдвоенный тихий хлопок отвлек брата и сестру Поттеров от игры. «Куда пропали папа с мамой?» — воскликнул очнувшийся от дремы Робин, озираясь по сторонам. «Тот, что в очках», — уточнила третья участница карточной игры. И пушистая стройняшка, получив ответный кивок, она продолжила. Мужчина схватился за лоб, женщина за мужчину, и оба они потерялись из виду. «Я только на мгновение взгляд отвела, а уже и нет никого. А вы что, дети шпионов?» «Нет, Урсула. Просто папу иногда внезапно вызывают на работу, а мама ему ассистирует», — ответил Майкл. «И они вот так запросто оставляют вас одних без присмотра? Не в лесу ведь», — хмыкнула Эмили. «Хотя, мы и в лесу не пропадем», — поспешил уточнить Робин. «Девочки, принести вам чего-нибудь выпить?» — поспешил сменить тему Майкл. Гарри и Гермиона появились на каменистом склоне в самый разгар вечерних сумерек. Запрыгнув на руки супруги в виде кота, мужчина принялся всматриваться и вслушиваться в окружающее, используя глаза и уши ночного хищника. «Есть!» — уловил он тихий шорох и, снова став человеком, осветил подозрительное место люмосом. Подруга супруга, мать его детей, верный помощник и преподаватель всего-всего-всего, одним взмахом волшебной палочки накрыла подозрительное место медным тазом. В трансфигурированный из подвернувшегося под руку камня предмет изнутри что-то ударилось, словно пытаясь сдвинуть с места. Соседний камень Гарри превратил в железный лист, который прямо руками под этот таз задвинул, даже не приподнимая краев. Этот том в последние разы вселялся во всяких мелких грызунов вроде мышей или сусликов, проговорил он вслух то, что Гермиона и без объяснений понимала. Вдруг пророет норку и уйдет. Из-под таза донеслось шипение. «О!» — заговорил. «Не забыла еще Парселтанг? Хочет побеседовать», — уверенно перевела на английский миссис Всезнайка. «21-й раз. Ну сколько можно меня убивать? И в каждом случае новым способом». Продолжилось змеиное шипение из-под таза. И говорящий явно был уже на грани безобразной истерики. «Ну, должен же я отрабатывать эффективные приемы самообороны без непростительных заклятий», — объяснил Гарри. «Мне перед выпуском из школы директор зачитал пророчество про нас с тобой. Там четко сказано, что или ты меня ухлопаешь, или я тебя грохну. Нам с Гермионой больше нравится, когда я тебя. Но, с другой стороны, ты наделал крестражи, искать которые – дохлый номер. Поэтому тебе без разницы, сколько раз отдавать концы, а у меня запасной жизни не припасено. Вот и выходит полная безнадега, ты вселяешься в тела всякой мелочи, чтобы хотя бы поесть, а мне приходится с этим бороться, уничтожая разных хомяков и прочих крыс. Ведь если ты сможешь слямзить волшебную палочку и хоть как-то за нее ухватиться, сразу начнешь безобразие нарушать, потому что колдун изрядный. Прощавай. Погоди, я эту гадюку 3 недели окучивал, пока с нею совладал», — взмолился темный лорд. «А еще перед смертью полагается последнее желание. Я есть хочу. «Мне бы хоть лягушку заглотить, мерлиновые кальсоны!» — воскликнула Гермиона. «Разжалобил ведь меня, тварь подлючья, и у гадюк нет конечностей, то есть палочкой не поколдуешь. Может, в террариум его сдадим, в зоопарк, там кормит и всегда тепло, может, так даже и лучше. Контакт мне, хоть так, хоть этак прозванивать нужно регулярно. Когда есть ответный отклик, то даже спокойней». Мистер Поттер обнял миссис Поттер, покосился на медный таз и согласился. Потому, что Гермиона важнее, если внезапное исчезновение в неизвестном направлении родителей троих маленьких англичан осталось никем не замеченным, то их появление эти самые дети, делавшие вид, что ни капельки не обеспокоены пропажей предков, без внимания не оставили. Старшие просто сверкнули радостью во взорах, а младший выбрался из кресла и подошел, чтобы получить поглаживание по макушке, и от папы, и от мамы. Третья за карточным столиком малознакомая Урсула явно отметила эти моменты, взгляды выдали ее, но с вопросами или комментариями больше не выступала. Тут как раз пробили часы и все поняли, что вечер стал чересчур поздним, чтобы дети продолжали толочься среди взрослых, недоросли разогнали по спальням. Майкл, провожая Урсулу к дверям ее номера, неожиданно спросил: «Хочешь, завтра прокачу тебя по морю верхом на акуле? Здесь, в Средиземном, водятся только мелкие силахи», — резонно возразила девочка. «На них не так-то просто взгромоздиться. Все равно надень на пляж длинные шорты, потому что они шершавые. Ты, как я понимаю, очень хочешь произвести на меня впечатление», — повествовательным тоном констатировала Урсула, спокойно глядя в глаза собеседнику. Где-то она читала, что такой ход способен легко смутить человека и проявить скрытые намерения. Ну и просто хотелось немного пошутить над новым знакомым. Майкл густо покраснел и, кивнув, ушел. Долговязая скандинавочка его зацепила, так что отступать парнишка не собирался. А за хорошей девушкой, насколько он понял из разговоров с отцом, ухаживать нужно годы и годы. Так что тянуть с этим не стоит, а то засидится в мальчиках, или нарвется на такое сокровище, что сильно пожалеет. Мистер, к Гарри подошел рослый белокурый мужчина, явно намеревающийся о чем-то поговорить. «Поттер, вас, вероятно, озадачило предложение, сделанное моим сыном вашей дочери». Глава хронически шебутной семьи ждал этого разговора и быстро уловил сходство черт лица с девочкой, вокруг которой активно увивался старший сын. Алла Свинсон протянул руку для рукопожатия новой знакомой. «Вы правы, дело в том, что мы с супругой морские биологи, поэтому перспектива прокатиться верхом на акуле в водах, омывающих Северную Африку, представляется нам сомнительной. Рад слышать, что наши мнения совпали». Майкл настолько увлекся, что обо многом позабыл, извиняющимся тоном произнес Гарри. «Но мы с супругой наотрез отказались способствовать этой безрассудной затее. Можно ведь всех отдыхающих переполошить». «Переполошить? Вы имеете в виду, распустив слухи о приближении к берегу этих крупных морских хищников?» — уточнил Олаф. «Как-то мы, кажется, не вполне друг друга понимаем», — машинально взъерошил свои волосы Поттер, окончательно развалив последний намек на прическу. «Может быть, выпьем по коктейлю, это поможет немного расслабиться». «Пожалуй», — согласился скандинав. «Поймите мое возмущение столь очевидной попыткой попрания общеизвестных истин. Я, все-таки, ученый со вполне сложившейся репутацией, а Урсула, наш единственный ребенок, обучению которого мы с супругой уделяем много внимания. Готовите в вундеркинды?» — заинтересованно спросил Гарри, разглядывая список прохладительных напитков, вывешенных на стенке маленького пляжного бара. «Специфика работы», — пожал плечами блондин. «Изучение прибрежных вод имеет большое значение для нашей страны, поэтому нам много времени приходится проводить в море, а дочка коротает время за книгами. Из иностранных предпочитает русские, но и английской классике тоже уделяет внимание», — добавил он без хвастовства, но с явно ощутимой гордостью за любознательное дитятко. «А еще какими языками она владеет?» — поддержал тему Поттер. «Владеет испанским, а сейчас заинтересовалась китайским, то есть языками, которыми пользуются на самых протяженных побережьях», — сообразил Гарри. «Собирается пойти по стопам родителей, доктор Свинсон?» «Возможно, потому что мечтает о встрече с русалкой». «А вы уже и справки о нас навели?» — хмыкнул Олаф. «Сын в интернете, как у себя дома, а имя ваше, хотя и не слишком редкое, но по цитируемости находится в верхней части списка. С одной стороны приятно, но, с другой, настораживает. «Вы, случайно, не шпионы? Может, уже и домашний адрес выяснили?» Полушутя поинтересовался ученый. «Нет, я обычный химик-технолог, а в свободное время косметолог-любитель. Делаю для душа кремы от морщин, от облысения и для эпиляции. Кстати, тот, что от облысения, пришлю вам на домашний адрес. Некоторым помогает, хотя, сами понимаете, существует масса индивидуальных особенностей. Безвредность в любом случае гарантирую». «Спасибо», – кивнул Свинсон. «А супруга ваша, наверное, ведет дом и воспитывает детей?» «Немного», – улыбнулся Гарри. «В свободное от бытовых хлопот время изучает паранормальные явления, сводя известные факты в систему. Публикации ее работ доступны ограниченному кругу интересующихся. Через интернет до этих книжек не добраться. Один мой знакомый интересуется всякой мистикой и прочей эзотерикой», – вернул улыбку Эллов. «Возможно, у него найдется экземпляр. Как зовут вашу супругу?» «Гермиона». «Гермиона Поттер. Темная энергия и ее проводники. Сборник гипотез», — уверенно процитировал название Свинсон. «Признаться, книга довольно смелая и весьма спорная, как и тема, которую она затрагивает», — кивнул Гарри. «Поговаривают, будто написала ее настоящая ведьма». Алов перевел взгляд на стройную фигурку взлохмаченной женщины, играющей в волейбол. «Чего только не болтают», — хмыкнул Гарри и почувствовал, как в его голове закопошилась супруга. «Так чего хочет от тебя этот скандинав?» — спросила она, как всегда при подобного рода общении, прямо. «Кажется, наш старшенький запал на его дочурку, причем как я в свое время, сразу обеими лапами загребает, вот папенька и забеспокоился. Первый же раз нас видит, но почуял напористость сынули и готовность преследовать цель до победы. Трудно им будет», — неожиданным образом рассудила Гермиона. «Но, если он и взаправду на нее крепко запал, то освоит норвежский и, наплевав на Хогвартс, попросит перевести его в школу, где учится Урсула. Думаешь, они уже занимаются языком?» Окинув взглядом пляж, Поттер увидел подростков, болтающих на мелководье по горло в воде. «И у него твой характер, мистер Свинсон», — уже голосом обратился Гарри к собеседнику. «Как честный человек прошу вас позволить моему сыну общаться с вашей дочерью. Все настолько серьезно?» — насмешливо спросил Алов. «Может быть, я его матушку начал окучивать примерно с такого же возраста. Боюсь, вашему сыну будет непросто осуществить столь далеко идущие планы», — откровенно ухмыльнулся скандинав. «С этого года Урсула начнет учиться в очень закрытой школе, расположенной в Шотландии. Поговаривают, что туда даже письма доходят весьма необычным способом, доступным далеко не всем». «Только с этого года?» — удивился Поттер, в голове которого что-то предупреждающе щелкнуло. «Разве вашей дочери не больше 11? «Не больше», — кивнул Алов. «Долговязая она у нас. А откуда такая осведомленность? Вы точно не шпионы?» «Точно», — спонтанно возникшая гипотеза подтвердилась. «Просто мы с супругой окончили Хогвартс, а в этом году намерены отправить туда и Майкла». «И как он ее учуял?» «Не иначе, наследственная интуиция проснулась». «Постойте, вы на самом деле колдуны?» — озадачился мистер Свинсон. «Поверьте мне, это совсем не страшно», — улыбнулся Гарри. «А по жизни еще и удобно. Вы уже побывали в Косой Аллее? И кстати, почему у нас? Ведь не так давно там случилась какая-то неприятность, то ли местность попала под проклятие, то ли еще что-то в этом духе», — понял сомнение ученый. «В общем, сейчас школа закрыта, а детей учить надо. Вот и раскидывают по разным заведениям. Совсем недавно письмо это подоспело. А в волшебном квартале Лондона, вы ведь про него?» «Да, пока не бывали. Профессор Спраут сопроводила туда нашу дочку для совершения покупок, но нас с супругой в это путешествие не взяла». Тем временем Майкл выбрался на берег и теперь ковырялся в коробочке, которую достал из сумки, прихваченный на пляж. «Вашей дочери, мистер Свинсон, предстоит приблизительно часовая подводная прогулка. Мой сын только что запасся жабраслями». «Жабраслями? Волшебный аналог акваланга. Не беспокойтесь, это безопасно и значительно удобней, чем баллоны за спиной». Перед погружением Майкл отведет глаза спасателям, присматривающим за купающимися, чтобы те не подняли тревоги по поводу целой части выныривающих детей. «Говорили, что вне школы детям не полагается пользоваться магией», — воскликнул Алов. «Это огромное препятствие для маглорожденных, потому что за время каникул навыки имеют свойство улетучиваться», — согласился Гарри. «Но, если рядом родители, понимающие в колдовстве, многое становится проще. Кстати», — вспомнил он, — «о химии ваша дочурка, часом, не интересуется, ну, кое-что знает, в основном в плане влияния веществ на органику. Сами понимаете, специфика нашей работы учитывает влияние человека на природу. Понимаю, с умным видом покивал брюнет, боюсь представить, куда их заведут эксперименты, бедный Северус.